Глава 22. Ближе к цели. С доступом на склад проблем не возникло. Дезинтеграция — чертовски полезная штука. Сталь, к слову, оказалась очень высокого качества, и уже одна эта находка с лихвой закрывает текущие потребности в металле для крафта. Сам же склад оказался достаточно вместительным. Стеллажи с продукцией тянулись от пола до самого потолка и были забиты ящиками с разнообразной маркировкой. Да, разгребать нам все это добро придется не один день. Главное, что бункер сохранил герметичность, и внутрь не проникла вода. Ладно, глаза боятся, а руки делают. Погнали! Первым делом разобрались с электричеством. Заставить работать старый генератор я даже и не мечтал. Поступили проще. Подключили провода к конвертеру, и все заработало само собой. Далее потянулись часы монотонной работы. Мы с Карой извлекали нужные нам элементы и складывали их в отдельные кучки, чтобы потом было легче собирать из них нужные изделия. После перехода на четвертый уровень генетического этерона скорость экстракции и производства сильно возросла. Большинство манипуляций я проделывал на автомате, практически без участия сознания, так что удавалось совмещать работу с тренировками ментальных мышц. В итоге в бункере мы безвылазно просидели двое суток. Спали всего 4 часа, да и то Ада умудрилась в это время запихнуть в нас очередную порцию информации через нейроклипсу. Как итог, заказ пограничников мы выполнили. Теперь его надо доставить в форт. Эта почетная роль досталась мне, как обладателю подпространственного хранилища. Кара же останется в бункере и после отдыха продолжит клепать патроны для свежеизготовленных автоматов. Давно надо было сделать скорострельное оружие. Дробовики и снайперская винтовка — это, конечно, хорошо. Но когда оказываешься один против толпы, нет ничего лучше старого доброго автомата. Ну и магии, само собой. А еще лучше совмещать эти два варианта. Сильно заморачиваться с изобретением не стал. За основу взял старый добрый калаш, только при помощи Ады доработал конструкцию и снабдил оружие дополнительными примочками. Прицел оптический сделал, ну и артефакт вставил. Теперь во время движения по стволу пуля будет заряжаться силой и приобретать дополнительные свойства. Вариантов пока 3 — взрывные, бронебойные и морозные. Активацию катализатора, что заменяет в патронах порох, устроил за счет гемов, которые надо помещать в специализированное отделение. Причем для этого даже не надо быть одаренным. Любой боец может провести замену энергоэлемента самостоятельно. Расход этерниума достаточно экономный. 10 единиц хватит примерно на 7000 выстрелов. И это при том, что гем еще и артефакту энергию для накачки пули силой передает. Единственный минус — патроны для такого оружия надо использовать исключительно мифриловые. Другие попросту разорвет еще в стволе. Ох, чувствую, патриарху придется превратиться в фабрику по производству боеприпасов. До заставы я решил сгонять на своих двоих. Не так уж и далеко, если по прямой, то 40 километров всего. Моя модификация на скорость под бустом от этерниумового напыления костей может спокойно выдавать 25 километров в час. Так что квадрик при таком раскладе будет только меня замедлять. Часа за 3,5 должен управиться. А на обратном пути можно и по городу прогуляться, да обстановку разведать. Кара же собиралась все это время продрыхнуть. Девушка пока не могла работать в таком авральном темпе, как я, и довела себя до энергетического истощения. До форта добрался без происшествий. Погода была хорошая, так что пробежаться после длительного бездействия было только в радость. 40-километровый марш-бросок даже не сбил дыхание. Мой организм перешел на совершенно новый, фантастический уровень функционирования. Я и мечтать никогда о таком не смел. Куда там простому серчеру до таких высот? Живым из очередного поиска вернулся, не сильно покалеченным, да и ладно. Мужики на заставе смотрели на появляющееся из ниоткуда добро широко открытыми глазами, но оно и понятно. К такому повороту их жизнь точно не готовила. Полчаса потратил на инструктаж, но проблем с этим не возникло. Народ на заставах служит бывалый. В оружии разбирается на интуитивном уровне. Да и проектировал я свои изделия максимально простыми, чтобы ими мог воспользоваться любой человек. Выслушав от служивых слова благодарности, двинулся в обратный путь. Пока мчался обратно, решил выйти на связь с патриархом, а то его длительное молчание уже начало напрягать. «Я вас не забыл, Сергей», — немного раздраженным тоном ответил Кирилл. «Совет иерархов продолжает обсуждать переданную вами информацию. Мы пока не пришли к единому мнению, как следует поступить в данной ситуации. Если вам есть что сказать, говорите». «Мое мнение, надо как минимум припугнуть Грегора», — в лоб заявил я. «Надо заставить его отказаться от идеи вооруженного конфликта с Ковчегом. Сейчас он уверен, что имеет дело с одним обладателем генетического этерона, причем начинающим. Но если я смогу показать, что он уязвим, и одновременно сделаю предложение, то, может быть, он и прислушается к голосу разума». «И какое же предложение вы хотите передать такому человеку?» — спросил патриарх. «Беги или умрешь?» — будничным тоном проговорил я. «В качестве демонстрации возможностей можно прострелить ему, например, ногу и предупредить, что следующая пуля прилетит уже в голову. Ну или сразу в голову пальнуть, одной проблемой меньше. Возможно, следующий император будет более сговорчивым». «Это не выход, Сергей», — грустно вздохнув, ответил патриарх. «Тут я согласен с Карой». «Тогда давайте я брошу императору прямой вызов на дуэль при свидетелях», — предложил альтернативу я. «Проберусь в штаб, возникну прямо посреди совещания и вызову на честный бой. Он не сможет отказать». «Ты не являешься аристократом Московской империи», — парировал Кирилл. «Только они обладают правом вызывать на дуэль других аристократов». «Вообще не проблема», — отмахнулся я. «Вырублю кого-нибудь из местных, надену его маску и брошу вызов императору. Некоторые преступления должны караться максимально строго, и преступления против человечности стоят во главе этого списка». «Я полностью с тобой согласен, Сергей», — не стал спорить патриарх. «Такой план мне нравится гораздо больше. Остается главный вопрос. А хватит ли тебе сил?» Вот тут я задумался, а действительно. Генетический этерон появился у Грегора намного раньше, чем у меня. Причем не столь важно, как давно это произошло. В таком деле даже год форы — колоссальный разрыв. Да, после эксперимента развитие этерона было заблокировано. Но если Грегор успел добраться хотя бы уровня до 6 или 7, то справиться с ним будет весьма проблематично. Вот если я поглощу чистый этерниум из ядра московского очага, то сил справиться с таким непростым соперником мне точно хватит. Сейчас же далеко не факт. «Это хорошо, что ты трезво оцениваешь свои возможности, Сергей», — по-своему расценил затянувшуюся паузу Кирилл. «Грегор — это один, пусть и очень сильный, но все же человек. Он не может быть везде. Ковчег в состоянии противостоять внешней агрессии, тем более что время играет на нашей стороне. Благодаря вашим действиям у нас есть огромный запас гемов, и паладины не будут испытывать дефицит энергии. После выброса у многих одаренных пробудились новые способности. Мы выстоим, можешь не сомневаться. Сейчас намного важнее понять, что происходит в московском очаге. Представь, что произойдет, если гибрид доберется до ядра и получит столь мощный источник энергии». «Ничего хорошего», — был вынужден признать я. «С этой проблемой не справится никто, кроме вас, Сергей», — подытожил патриарх. А когда на землю спустятся крылатые воители, люди прозреют и обратятся к свету. Я в этом не сомневаюсь. Вы хоть представляете, сколько тварей разбежится по округе после того, как огромнейший московский очаг погаснет? Задал я давно мучивший меня вопрос. Окружить его не получится чисто физически. Я знаю, Сергей. После небольшой паузы ответил Кирилл. Но других вариантов у нас нет. Попытаемся спасти, кого сможем. «Так вот какой у вас план», — хмыкнул я. «Зажать имперцев в тиски? С одной стороны мы, а с другой — лавина тварей?» Один из вариантов — не стал отрицать патриарх. «Идет война на выживание, Сергей. А ни одна война не обходится без жертв. Я обязан думать прежде всего о гражданах Ковчега. Не мы идем на соседей с оружием в руках». В принципе, тут с патриархом можно согласиться. Мы не можем думать обо всех людях и планировать свои действия, исходя из их готовности к тем или иным событиям. Человечество раздроблено на мелкие части. Некоторые анклавы одичали и практикуют жертвоприношение и каннибализм. В других процветает рабство и торговля людьми. Чтобы вернуть людей на цивилизованный путь, надо прежде всего убрать первопричину глобального упадка — очаги. Все остальное вторично. Ну и дать человечеству символ, который будет освещать путь к свету, надо. И, на мой взгляд, андалы вполне подойдут на эту роль. Экспедиция в московский очаг продолжается. Конец связи. Завершил диалог я. «Береги мою дочь и работай в своем темпе», — пришел ответ от патриарха. «Ты с этим согласна?» — обратился к подслушивающей наш разговор Кари я. «Нет», — практически мгновенно ответила девушка. «Должен быть другой выход». «И мы постараемся его найти», — пообещал я. «Но если не получится, сделаем так, как сказал патриарх. Твой отец прав. Сейчас мы не можем себе позволить думать о всем человечестве». «А следовало бы!» — недовольно буркнула Кара. «Ага, скажи это халифатам», — ответил ей тем же я. «Люди были разобщены всегда. А уж сколько крови пролилось из-за религиозных разногласий, вообще не сосчитать». «Ты прав», — уже гораздо спокойнее ответила Кара. «Просто бесит осознавать, что люди не способны измениться, даже когда цивилизация стоит уже одной ногой в могиле». «Одной?» — хмыкнул я. «Да мы уже по самую шею в земле. Еле-еле воздух поступает в легкие». «Это точно», — зевнув, ответила моя половинка. «Ладно, я досыпать, осторожней там. И без перенапряжений». «Да я сама осторожность», — ответил я. Затем послал девушке теплый ментальный импульс, как будто укрыл одеялом, и почувствовал, как Кара уснула. По Подольску я гулял больше 4 часов, и увиденное мне очень не понравилось. Город в буквальном смысле заполонили вурдалаки. Тварей было реально много. В общей сложности не менее 5000 особей. Они словно крысы копошились внутри зданий и шарились по подземным коммуникациям. Нетрудно догадаться, что ищут эти твари. Гибриду нужна органика для биореактора. Ну и живые люди, которых можно превратить в себе подобных. Параллельно я пытался засечь упырей, без которых координация действий такой большой толпы монстров была бы невозможна. Они вообще выступают в роли ретрансляторов, которые держат на поводке рядовых особей. Еще во время боя у заставы я заметил, что после ликвидации упыря действия вурдалаков стали хаотическими. Если раньше они были, так сказать, единым организмом, то после обрыва ментального поводка перешли в режим одиночки. Паршиво, что менее опасными в боевом плане они от этого не стали и продолжили следовать заложенным в них создателям поведенческим алгоритмом. Все мои попытки вычислить местоположение упыря оказались тщетными. Слишком плохо я пока управляюсь с ментальными способностями. Вроде удается иногда ухватить ментальную нить, которая отходит от вурдалака. Но стоит мне удалиться от твари, как я ее тут же теряю. Ада говорит, что это нормально, и по мере развития способностей все наладится. А сейчас это неплохая тренировка, так что впахивай и развивайся. Так, собственно, я и поступил. Вместо того, чтобы телекинезом поднимать в воздух различные мелкие предметы, я под стелсом подкрадывался к вурдалаку, ловил в фокус ментальную нить и пытался удерживать связь. Получалось не всегда. Твари не стояли на месте, а сохранять концентрацию во время движения было чертовски сложно, но я не сдавался. Вымотала меня такая тренировка очень сильно. Опять же, не физически, с этим вопросом как раз-таки все очень хорошо. А вот моральное опустошение давило на психику, и Ада настоятельно потребовала сделать перерыв. Пришлось подчиниться и вернуться в бункер. Кара к этому времени восстановилась и уже вовсю клепала патроны. Нам нужен большой запас, так что я присоединился к своей половинке. В итоге бункер мы покинули только спустя еще сутки. Инвентарь буквально трещал по швам от переполнявших его вещей. Материалов мы набрали столько, что целесообразность посещения других хранилищ отпала. Хорошенько выспавшись, мы решили не тратить время и двигать к московскому очагу. Надо понять, что там происходит, и действовать по ситуации. По мере приближения к МКАДу дорога становилась все больше забита сотнями брошенных машин. Когда случился прорыв демонитов в самом центре столицы, люди ломанулись прочь из города, но из-за аварии не смогли этого сделать. Им пришлось бросать машины и спасаться на своих двоих. За прошедшие годы мародеры, естественно, прошерстили салоны и багажники, но сами остовы машин по большей части остались гнить на дорогах и улицах мегаполиса. Страшно представить, сколько денег в былые времена стоили такие крутые тачки. Вон Порше стоит, а рядом с ним Мерседес. Сейчас же они просто доживают свой век и медленно разваливаются на части под воздействием естественных факторов. «Не проедем мы на квадроцикле», — озвучила очевидную мысль Кара, когда мы уперлись в очередное нагромождение искореженных машин. Даже обочина захламлена до неприличия. И это мы еще до МКАДа не добрались. Что творится в самой Москве, страшно даже представить. Перед глазами невольно всплыли детские воспоминания, как я выбирался из охваченного хаосом города, и кулаки сами собой сжались. Военные выводили нас пешком, потому как другим способом столицу было покинуть просто невозможно. До сих пор иногда в кошмарах слышу плач и крики детей, которые заглушали канонады выстрелов. Но все, кто был рядом со мной, выжили. Видать, это красный гем оказал такое влияние и уберег от взгляда демонов. «Бросать квадроцикл очень не хочется», тряхнув головой, чтобы отогнать грустные мысли, ответил я. «А не получится его переделать?» — неожиданно спросила Кара. «Неужели нельзя какой-нибудь антигравитационный двигатель добавить? Нам и надо всего на пару-тройку метров от Земли оторваться». «Это не ко мне вопрос», — хмыкнул я. «У нас Ада заведует такого рода технологичными приблудами». «Не уполномочено делиться ключевыми технологиями, способными повлиять на естественное развитие цивилизации». Компьютерным голосом протараторила Искин, а потом добавила уже весело. «Сами все сами. Тем более все необходимое для реализации столь амбициозного проекта у вас есть». «Ты предлагаешь провести полевую модернизацию нашего транспортного средства артефактами?» — задумчиво произнес я. «Но мне еще не удавалось воспроизвести столь сложные процессы самостоятельно». «Я предлагаю», — удивленным тоном воскликнула Ада. «Я всего лишь сказала, что у вас есть все необходимое. Дальше Думайте сами. Вот ведь заноза виртуальная, буркнул я. Так, для начала нам нужен какой-нибудь крытый ангар. Есть одна интересная идея, которая поможет нам передвигаться по городу с куда большей скоростью. Мне уже страшно, не удержалась от саркастического комментария Кара. Вон там вроде какие-то промышленные постройки, добавила девушка после моего укоризненного взгляда. Вот и ладненько. В предвкушении потер руки я. Потом еще спасибо скажешь. Все же я собираюсь смастерить первый в этом мире квадрофлайер. Чего? Нахмурила брови Кара. Хм, над названием можно подумать еще. Почесав затылок, ответил я и погнал квадрик в указанную сторону, по пути отбрасывая в разные стороны мешающие проезду машины. Потратив 2 часа, я добился своего. Квадрик получил возможность отрываться от земли на несколько метров и медленно передвигаться в таком положении, но все равно пришлось бросить транспорт и продолжить движение к очагу пешком. Причин несколько. Во-первых, скорость, вернее, ее фактическое отсутствие. Моих текущих возможностей не хватает, чтобы разогнать летательный аппарат даже до скорости бега человека. 5 км/ч — это мой текущий максимум. А возиться с конструированием антигравитационного движка сейчас некогда, да и знаний соответствующих у меня маловато. Во-вторых, функция антигравитационного полета жрала целую тучу энергии. Скорее всего, тут дело в крайне низком качестве артефакта. Я не до конца понимаю физику данного процесса, а следовательно, не могу самостоятельно воспроизвести эффект в полной мере. Отсюда и минимальные КПД итогового устройства. Ну и в-третьих, 2 типа артефактов вошли в диссонанс и отказывались работать одновременно. Когда я врубал антигравитацию, отключалась невидимость, и решить эту проблему вот так сходу я не смог. А тратить время на эту задачу сейчас было нерационально. Да и результат такой работы непредсказуем. Может быть, тут нужны недели экспериментов, которых у нас, естественно, нет. Но время в любом случае было потрачено не зря. Изготовленные артефакты я прихватил с собой. Пригодятся во время форсирования рек и крупных завалов. Многие мосты были уничтожены военными, чтобы замедлить продвижение демонов. А некоторые здания частично разрушены и перегородили улицы. Сэкономим время на поиске обходных путей. «Слушай, а давай интегрируем твои артефакты в доспехи», — предложила Кара. «Если подавать на них минимальную мощность, то получится немного корректировать гравитацию вокруг наших тел, и в результате можно будет совершать прыжки метра на 3-4, а при необходимости можно добавить силы и перевести прыжок в полет». «Да ты гений!» — похвалил свою избранницу я. «Надо проверить». На доработку снаряжения и минимальные тесты ушел еще час, но результатом мы остались довольны. Теперь для нас не составляет труда прыгнуть вверх 5 метров и плавно приземлиться в нужную точку. Немного поупражнявшись, приноровились дозировать энергию и перестали совершать ошибки. Во всем нужна практика. Ну а с невидимостью проблем не возникло. Кара уже научилась пользоваться моей стелс-модификацией. Церби же придется как-то выкручиваться и искать обходные пути. Отвлекаться на транспортировку от ожравшегося до размеров быка Пэта мы не можем. В обычном очаге это не вызвало бы каких-либо затруднений. Нечисть не трогает своих. Но исчадие гибрида — совершенно другое дело. Вурдалаки охотятся на всех подряд, и Церберу придется соблюдать осторожность. Двигаться с новым девайсом оказалось очень удобно. Уменьшив свой вес, мы бежали прямо по крышам машин и при этом не создавали лишнего шума. Цербе приходилось куда сложнее. Зверюга пыталась лавировать среди машин, но получалось это у нее не всегда. И то и дело тишину нарушал скрежет металла. Да, это никуда не годится. Демаскировка лютая. «Ты прав, надо что-то делать», — уловив мои мысли, сообщила Кара. Может быть, взять Сербию на гравитационный захват и волочить за собой словно воздушный шарик? Твоя зверюга больше 4 центнеров весит, — хмыкнул я. Представляешь, сколько Этерниума будет улетать каждую минуту? Но что же тогда нам делать? С истерическими нотками в голосе задала вопрос девушка. Предлагаю временно отправить Сербию в свободное плавание. Озвучил давно вертящуюся в голове мысль. Помощь Цербера нам может понадобиться в эпицентре, чтобы провести разведку в точке прорыва, а до тех пор присутствие Церби лишь помешает. Ты можешь поставить ей задачу добраться до внутреннего контура, найти надежное убежище и до поры до времени затаиться? Девочка, она сильная, да и не глупая, справится. А потом мы ее найдем, вы же с ней связаны. Ну а в случае возникновения опасности ты почувствуешь это и сможешь подключиться к сознанию своей питомицы, чтобы воспользоваться артефактами, что мы навесили на ее броню. Заодно и поупражняешься делать это на большом расстоянии. А ведь это действительно может сработать. Заметно воодушевилась Кара. Пока мы будем разбираться с делами, Церби сможет провести первичную разведку и узнать, как далеко зашли исчадия гибрида в захвате московского очага. Камеры работают, запись ведется, так что пусть учится выживать самостоятельно, а в случае чего подстрахуем. Кара минут 10 инструктировала свою подопечную. Трехголовая зверюга кивала в такт ее словам, как будто действительно понимала сказанное. Хотя почему как будто? Она реально понимала свою хозяйку, потому как Кара сопровождала слова ментальными командами, которые впечатывались в мозг Цербера. Настроившись на их канал связи, я уловил тонкую ниточку, которая связывала Церби и Кару, а потом пошел немного дальше и смог различить множество мельчайших ментальных зерен разного цвета во всех трех головах Цербера. Понаблюдав за неосознанной работой Кары, я вдруг понял, что ее воздействие вызывает небольшую вспышку свечения в разных зернах. Ага, так вот как происходит ментальное внушение. Осталось лишь понять, на какие зерна надо воздействовать, чтобы добиться желаемого результата. В голове начал нарастать гул, и я поспешил завершить сеанс ментальной связи. Сегодня я продвинулся немного дальше в понимании этого сложнейшего процесса. Как стану чуточку сильнее, надо начинать экспериментировать. И вурдалаки подходят для этой цели как нельзя лучше. «Ушла», — грустно вздохнув, сообщила Кара. «Она ведь выживет». «Правда?» Совсем по-детски, с надеждой в голосе, спросила у меня девушка. «Конечно, выживет», — уверенно ответил я. «Церби сильная. Столько Этерниума эта зверюга сожрала». Я почувствовал, как Кара улыбнулась и украдкой стерла слезинку. Я взял свою половинку за руку и передал частичку своей энергии, а Кара в ответ прижалась ко мне, словно потерянный котенок. Мы простояли так 5 минут, а потом двинулись дальше. По мере приближения к МКАДу плотность городской застройки резко увеличилась. Я уже и забыл, какая Москва на самом деле огромная была. Нет, город и сейчас стоит, но теперь это мертвый город. В голову даже пришла дурацкая аллегория, что возвышающиеся повсюду высотки, несущие на себе следы давнишних пожаров, являются костями некоего огромного существа, которым ранее был этот когда-то живой мегаполис. Бред же! Какая чушь порой залезает в голову, причем так, что хрен от нее потом избавишься. И все же, это мой дом. Я родился в этом городе. Здесь прошли мои счастливые детские годы. И вот, спустя больше 15 лет, я вернулся. Вернулся, чтобы освободить свой дом от захвативших его тварей. Вернулся, чтобы отомстить за гибель семьи. Нет, не отомстить. Это неправильное слово.